Евангелие от Матфея, из главы 13. Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. В 13 главе Евангелия от Матфея рассказывается о том, как Господь Иисус Христос поучал народ притчами, две из которых мы слышали в сегодняшнем евангельском чтении. В предыдущих притчах о сеятеле, сеющим слово спасения, и о плевелах, ересях и еретиках, насаждаемых врагом нашего спасения, дьяволом, Господь сказал, что три части посеянного погибают, а одна лишь спасается. Да и в самой спасаемой части, в тех, кто принял слово, бывает великое повреждение, поясняет святой Иоанн Златоуст. Поэтому Господь, предупреждая вопрос учеников, которые могли устрашиться, кто же и в каком числе будут верные, уничтожает их страх притчей о зерне горчичном, в которой показывает, что проповедь распространится повсюду. Малое зерно бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетает птица небесная и укрывается в ветвях его. Хотя ученики Христовы были малы числом, по видимости бессильны, незнатны, не имели богатства и власти, но сила Слова Божьего, сокровенная в них, была так велика, что в короткое время они объяли проповедью многие страны. Слово истины распространилось на всю вселенную. «Будь же и ты, — говорит блаженный Феофилакт Болгарский, — горчичным зерном, малым по виду, ибо не должен хвалиться добродетелью, но теплым и ревностным, так что и птицы небесные, то есть ангелы, будут пребывать с тобою, ведущим ангельскую жизнь». Продолжая говорить о постепенном возрастании Царства Божия, которое неприметно уже явилось среди людей, Господь произносит притчу о закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. «Не дивись, — говорит святой Иоанн Златоуст, — тому, что, говоря о Царстве Божием, Господь упоминает о зерне и о закваске. Он беседовал с людьми простыми и малоучеными, которых к высокому надлежало возводить посредством низких предметов. Спаситель избирает для образа то, что бывает в природе, чтобы показать, что слово его так же непреложно, как и видимое в природе совершается по необходимым законам. Апостолы могли бы сказать, что сможем сделать мы, 12 человек, вступив в среду такого множества людей. Но как закваска, будучи засыпана мукой, в ней не теряется, но в скором времени всему смешению сообщает собственные свойства, так точно произойдет и с проповедью. Для того Господь и вмешал нас, верующих в Него, во множество, чтобы мы передавали другим свое разумение. Если же 12 человек заквасили всю вселенную, то размысли, говорит Златоуст, как мы худы, когда, несмотря на всю свою многочисленность, не можем исправить оставшихся. Мы, которых по-надлежащему было бы довольно стать закваской для тысячи миров. «Но апостолы имели дар чудотворения, скажешь ты», — продолжает святой Иоанн Златоуст. «Не по чудотворениям они сами сделались чудными, а по жизни. Кто ведет превосходную жизнь, тот привлекает к себе и благодать чудотворения для исправления других. Если ты истребил в себе грех, то ты сотворил чудо всех чудес большее. Итак, если хочешь сделаться равным апостолам, ничто тебе не препятствует. Все сие Иисус говорил народу притчами, да сбудется реченное через пророка». Блаженный Феофилакт поясняет здесь, Слово «да» – «да сбудется», понимай не как обозначение причины, ибо Христос учил таким образом в притчах не для того, чтобы исполнилось пророчество, но так, как он учил в притчах, то есть самого этого дела, оказалось, что пророчество исполнилось на нем. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. Толкователь, блаженный Феофилакт, отмечает, Господь учил их притчами, чтобы они его спросили, ибо получает знание тот, кто ищет. «Вам дано знать тайны Царства Небесного», — сказал Спаситель ранее, «ибо вы имеете стремление и прилагаете старание узнать. А тем, кто не имеет старания узнать, не дано. Поэтому и здесь, когда слушатели не позаботились узнать, не спросили его, чтобы научиться чему-либо, как спрашивали ученики, поэтому Господь по справедливости отпускает их и входит в дом лишь с учениками». Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.